А ведь доктор Уикрам прав, заявляя, что совсем немного нужно практики, чтобы ложь стала второй натурой. И потом, почему Андрополосу действительно не рассказать о том, что ему так хочется знать?